Глава 26. День благодарения богам. Этот праздник родился только вчера, но добрые граждане Наранно уже успели превратить его в давнюю традицию. Распорядители моментально проработали все ритуалы, когда что показывать, чем кого кормить, кого куда сажать. Колобков привел на торжество всех домочадцев. Он давно обещал вывести их куда-нибудь в свет. Тем более, что в отсутствие тещи главе семейства такие мероприятия начали нравиться. Раньше Матильда Афанасьевна неизменно отравляла ему настроение. Местом проведения больших юбилейских игр избрали амфитеатр Гайдина. Гигантское, идеально круглое здание почти 100 метров в диаметре. Здесь неоднократно проводились чемпионаты по троеборью, любимой забаве юбилейцев. Кулачный бой, вольная борьба и битва титанов – самая интересная часть. А кроме этого, само собой, гонки колесниц, метание копий и дисков, стрельба из лука, соревнования по бегу и прочее. «Как тебе, Петрлай?» – наклонился к Колобкову наместник города, сидящий рядом. «Твое мнение, кто вернее попадет в цель?» «Да хрен его знает!» – почесал в затылке бизнесмен, глядя на пятерых лучников. «Я же их никого не знаю. Может, вон тот, а может, тот. Гена, Валера, вы чего думаете?» Телохранители переглянулись и пожали плечами. В стрельбе из лука они ничего не понимали, так что судить не могли. «Не хочешь ли ты сделать ставку на одного из луконосов?» – с надеждой спросил наместник. «Быть может, на моего ставленника Арлайт Розу?» «Это вон тот негр в синем?» – задумчиво указал Колобков. «Да ну его, больно хлипкий какой-то». «Внешность бывает обманчива, Петрлай. Хорошему луконосцу не обязательно иметь спину тролля. Помни, семена вяза падают у его комля. Отец Трозы был лучшим луконосцем всего Нарана». «Не, нафиг!» – отказался Колобков. Чертанов, сидящий по левую руку от шефа, переводил настолько автоматически, что эти двое даже не замечали, что ведут беседу через посредника. Сергей подумал, что даже если они и не найдут дорогу домой, с его теперешними уникальными способностями он с голоду не умрет. Тем более, что побочные эффекты от языкового эликсира уже давно не давали о себе знать. «Гонки колесниц!» – объявил наместник города. «Может быть, на них ты пожелаешь что-нибудь поставить, Петрлай?» Колобков задумчиво посмотрел на молодых фуруракав, запрягаемых в крохотные колесницы. Фактически, просто два колеса и доска между ними. Возничие выглядели чрезвычайно молодо, лет по 13-14, не больше. Некоторые и вовсе девушки. Они хором провозгласили хвалу владельцу и по сигналу факельщика одновременно стегнули бичами своих птиц. Могучие фуруракы рванулись с места. 36 колесниц понеслись с такой скоростью, что ветер засвистал в ушах. Почти сразу же две сошли с дистанции, у одного отлетело колесо, возничий другой не удержался и вылетел. Он шлепнулся в пыль и почти мгновенно погиб. По нему проехала другая колесница. Соревнование велось не слишком красиво. Возничие охотно шли на таран, стегали друг друга бичами, натравливали друг на друга фуруракав. Хищные птицы жадно рвали своих сородичей и тех, кто ими управлял. Один из кривых клювов уже покрылся кровавой коркой. Этот старый самец провел на скачках большую часть жизни – и успел научиться тому, что для победы все средства хороши. Возничие сменялись, фуруракы оставался одним и тем же. 50 мацарен на старика!» Мацарена – юбилейская монета, чеканящаяся в виде золотого шарика. Приказал наместник города, подзывая к себе одного из наместников игры. «Слушаюсь, Лькемараха!» – кивнул тот, делая отметку на пергаменте. «Приказать еще вина?» «Да». «И как можно дурманнее», – тихо добавил наместник города, с намеком дергая щекой. «Понял?» «Слушаюсь», – повторил наместник игры. После третьего тура был объявлен окончательный победитель. На сей раз не старик, а красное перо. Молодая, но очень перспективная самка фуруракы с ярким красным хохолком на макушке. Ее возничим откусили два пальца. Старик яростно боролся за победу. Но он все равно сиял, прижимая к груди награду. Великолепный шлем из чистого электрона. «Да, сегодня удача не коснулась меня», – развел руками наместник города, делая знак слуге оплатить проигрыш. «Но воздух тоже перестает светиться вечером и вновь вспыхивает утром. За поражением непременно последует победа». «А ралли будет?» – лениво поинтересовался Колобков. «Хотя чего это я? У вас тут даже паровоза еще нет». «Гюнтер, а давай им паровоз построим». «Петер, а ты знать, как он быть устроен?» – удивился Грюнлоу. «А нафига мне? Петрович знает. У него крылья золотые. Петрович, а?» «Что?» – хмуро высунул голову из-под крыла у Грюмченко. «Иваныч, не дергай меня, а то клюну». С арены убрали остатки разбитых колесниц, а также мертвых форораков и возничих. Их оказалось довольно много. Наместники игры забегали взад-вперед с граблями, расчерчивая дорожки для бегунов. Наместник города кисло улыбнулся Колобкову, уже не пытаясь соблазнить его ставками. Он все громче пыхтел, усиленно размышляя, что предпринять. Вбухал в этот замысел такие огромные деньги, а купец совершенно не желает сотрудничать. Правда, львиная доля расходов обещала вернуться в виде прибыли от ставок. Игры полностью контролировались городской администрацией, и почти вся прибыль оседала в казне. Возможно, на этом дне благодарения даже удастся что-то заработать. Рабыни принесли большую медную автепсу – кувшин со встроенной трубой жаровней. Ее уже заправили углем и развели огонь, вода очень быстро закипела. Наместник города лично разлил кипяток по керамическим киликам. Килик – плоская чаша с ручками по сторонам и на ножках. И добавил терпкого виноградного вина. На общественных увеселениях юбилейцы всегда смешивают вино с водой, чтобы не слишком пьянеть. Правда, в этом вине также содержались зерна дурманного мешка – растения, затуманивающего мысли. Колобков понюхал и отворотил нос. Ему этот компотик не понравился. А вот Стефании он пришелся по душе. Чертовка не любила излишне крепких напитков, зато с удовольствием поглощала разбавленное вино. На старт вышли бегуны. Зинаида Михайловна поспешно закрыла глаза дочерям. Юбилейские атлеты соревновались практически нагишом. Их одежда ограничивалась тяжелыми медными шлемами и двумя огромными щитами на обеих руках. Вес этих грузиков выверялся с максимальной точностью. Все бегуны должны быть в равных условиях. «Он тот внук моей сестры», – указал наместник города. «Верю, у него хорошие шансы. Как твое мнение, Петр Лай?» «Это который?» – прищурился бизнесмен. «Он тот, с родинкой на правой ягодице». «Серега, блин, скажи этому негру, что мужики другим мужикам на заднице не пялятся!» – возмутился Колобков. «Нашел ту же примету!» «Петр Лай, ты по-прежнему не хочешь сделать ставку?» – настойчиво спросил наместник. «Серега, чего этот букмекер ко мне привязался? Чего я ему тут поставлю, если не знаю, кто есть кто? Я вот, скажем, выберу того кучерявого, который самый высокий, а у него дыхалка хреновая, и он тут, может, вообще самый паршивый марафонец. А вон тот мелкий, со шрамом через всю спину, вроде дохляк. А у него, может, резервы внутренние. Может, он здесь местный Шумахер?» «Подожди меня здесь, Петр Лай», – не дослушал наместник города. Опулай Мараха выбрался из ложи и торопливо куда-то убежал. Стражники помчались следом. Ни в коем случае нельзя было забывать о дистанции в 6 шагов. «Ну, наконец-то этот жирный урод!» – цензура. С облегчением вздохнул Колобков. Наместник города его почему-то ужасно раздражал. «Петя!» – возмущенно вскрикнула жена. «Тут же дети!» «А, извиняюсь, виноградика хотите?» – протянул кисточку бизнесмен. «Девушка, еще вина нашему столику принесите, будьте так галантерейны. Только нормального, не разбавленного». Чертанов равнодушно перевел, и рабыня поспешила налить гостю наместника еще вина. Но все равно разбавила, чисто по привычке. В ее голове абсолютно не укладывалось, что можно пить неразбавленное вино днем. Все равно, как если бы гость попросил налить его не в килик, а в шлем. Нельзя делать то, чего нельзя делать. А днем вино полагается разбавлять кипятком. «Ну и гадость», – пробормотал Колобков, с отвращением глотая теплую, бледно-вишневую жидкость. «Прошу прощения», – окликнули его откуда-то снизу. «Ты капитан большой белой лодки». Все взгляды поползли вниз. Петр Иванович недоуменно моргнул и невольно протер глаза. Там стоял какой-то тип, и он мог поклясться, что секунду назад его еще не было. Странное, но довольно симпатичное существо, похожее на вставшего на задние лапки хомяка. Около 70 сантиметров ростом, с длинным пушистым хвостом, пышным мехом, крохотными ушками и крупными глазами, похожими на заячьи. Шерсть черная, блестящая, переходящая на животе в светло-коричневую, почти желтую. Одет в нечто вроде шотландского кильта с разрезом для хвоста и кургузый кафтанчик. Через плечо перевязь со множеством карманчиков, этакий патронтаж, а за спиной небольшой рюкзачок. На шее висит изящный фиал с высушенным цветком внутри. «Ага, я капитан», – кивнул Колобков. «А ты кто?» «Папа, какая прелесть! Это же хомячок!» – восторженно взвизгнула Оля. Она изо всех сил рвалась к странному существу, но мама крепко держала ее за руки. Мало ли, что это за зверюга. «Боюсь, что нет», – продемонстрировал крупные зубы грызун. «Я Лаянг Грошан, хумах из малого Кхагхоста». «Это еще что за ботва?» – уточнил Колобков. «Это большой остров к юго-востоку отсюда. Мы назвали его в честь нашей далекой родины на Курилле». Печально опустил голову Лаян. В его огромных глазах блеснули слезы. Воспоминания явно причиняли ему боль. «А, Карил, знаю!» – прищелкнула пальцами Стефания. «Есть такой мир в трех шагах отсюда, но я там никогда не была, там христиан нет». «Еще один хуймяк!» – подозрительно покосился на хумаха Колобков. «Че-то мне в последнее время не нравятся хуймяки. Тебе что нужно?» «Я хотел бы сесть на твой корабль и доплыть до малого Кхагхоста», – невозмутимо ответил Лаян. «Я много путешествовал, но теперь хочу вернуться домой. Вы не пропустите, это совсем рядом с Арамиладом. Юберийцы редко плавают в те места, поэтому я поплыву с вами». «Эге, придержи коней, хуймяк», – выставил руки Колобков. «Я тебя на борт не возьму, понял? Нафига мне лишний груз?» «Петр Иванович, а почему он говорит по-русски?» – неожиданно обратил внимание Чертанов. «Хе-хе, а правда, почему?» «Скромная магия хумахов», – чуть улыбнулся Лаян, погладив фиал с цветком. «Волшебное растение позволяет говорить на других языках. Я долгое время наблюдал за тобой, капитан, и научил цветок твоему языку». «Вещь! Сколько хочешь!» «Магия хумахов человеку бесполезна. Настроена специально на меню». «Тогда туфта. Чего еще ждешь?» «Я бы все-таки хотел отправиться на твоем корабле». «Сказано нет. Хуймяков мне на борту и так хватает. Пингвин не птица, хуймяк не шуба. И на твой остров мы не собираемся. Вали отсюда». «Что ж, свод Тарышат учит нас не ждать подарков от судьбы», — склонил голову хумах, делая шаг назад. «Мне жаль, что ты принял такое решение, капитан, но я не буду спорить». «Папа!» – завизжала Оля. Рикардо в клетке тоже заверещал, приревновал хозяйку. «Хуймяки на борту только через мой труп!» – заявил Колобков. «Понял, хвоста! А где он?» Куда подевался Лаянг Грошан, никто не разглядел. Вот только что стоял здесь, а теперь исчез, так же незаметно, как и появился. Впрочем, раса хумахов издавна славится умением появляться, когда не просят, и в нужный момент исчезать. «А вот и я, Петерлай», – вернулся сияющий наместник города. «У меня для тебя приятный сюрприз». «Пиво?» «О, мой добрый друг, я не знаю, о чем ты говоришь», – развел руками Мараха. «Нет-нет, другой, но не менее приятный. Я добился, чтобы тебе разрешили участвовать в большом троеборье. И не благодари меня, не стоит. Я полюбил тебя от всего сердца. Это лишь скромная малость, которую я могу для тебя устроить». «Что?» – завопил вдруг Каспар. «Поджаренные колбаски с укропом? Кто взял мою порцию?» «Спи, старый идиот!» – прикрикнул на него Бальтазар. Колобков покачал головой, глядя на полоумных волшебников, и вновь повернулся к ужасно довольному собой наместнику. «Слушай, Аполай, или как тебе там? Я нифига не понимаю, о чем ты мне сейчас говоришь. Серега, Комцумир, переведи этому негритянскому мэру, что я ни на что не соглашаюсь, пока не узнаю, на что соглашаюсь. Так что пусть он мне объяснит, что это за эстафета, на которую он меня подписал. А там уже будем думать, лады?» «Серголай, скажи Ильке Колобке, что большое троеборье – это финальная и самая интересная часть сегодняшних игр. И именно ему доверена честь выставить свою тройку поединщиков против моей тройки поединщиков. Это будет интереснейшее правило мне!» – процедил Петр Иванович. Правила быстренько объяснили. Сначала кулачный бой, Гена оживленно хрюкнул. Потом вольная борьба, Валера рубанул воздух. А потом драка любым стилем, с любым оружием и доспехами. Тут Колобков посмотрел на Грюнлау со Шмайсером, и бизнесмены в унисон захихикали. Ставки делаются на каждую битву в отдельности. Выставлять можно любого бойца. Один и тот же при желании может участвовать в нескольких сражениях. Обычно в таких случаях с одной стороны поединщика выставляет распорядитель игр, в данном случае наместник города, а с другой – приглашенный гость. Чаще всего какой-нибудь крупный наместник из других мест или важный вельможа-иностранец. Вот сегодня честь оказали доброму и богатому купцу Колобке. «А что за ставки?» – поинтересовался Петр Иванович. «Да любые!» – развел руками Мараха. «Ну, пусть будет одна золотая горошина. Просто символически. Боги видят, что много поешь, что мало поешь. Все равно ведь поешь». «Хе-хе!» – оценил пословицу Колобков. «Хорошо сказал, блин. Геныч, Валерыч, вы как? В норме? Махаться можете? Размяться не против?» Телохранители замотали головами. Подраться они никогда не возражали. Да, у Гены все еще слегка побаливали ребра, а Валера кривился, держась за не до конца зажившую рану в спине. Но это же такие мелочи. «Спускайтесь, спускайтесь!» – позвал наместник города, торопливо сбегая по ступеням. Стражники устало бухали сзади, придерживаясь положенных 6 шагов. Оказавшись на песке арены под взглядами тысяч людей, Чертанов сразу почувствовал себя очень неуютно. Вот Колобков нисколько, махал руками и улыбался. «Ну, здравствуйте, россияне, понимаешь?» Безуспешно попытался изобразить Ельцина он. «Как живете, россияне?» «Петр Иванович, люди смотрят, не кривляйтесь», процедил Сергей, за что и получил локтем в бок. «Серега, ты мне весь кайф сломал. Тебе не стыдно? Ладно, мужики, к делу. Готовы?» Гена и Валера в унисон кивнули. Кроме них на арену спустились Грюнлау и Стефания. Первый уже проверял Шмайсер, если уж разрешено любое оружие, почему бы просто не продырявить противника свинцовым градом? Вряд ли кто-то из местных сможет что-то противопоставить немецкому пехотинцу 40-х годов. «Я бы на вашем месте не слишком радовалась», – скептически заметила чертовка. «И самое главное, не повышайте ставки». «Ну, как получится», – усмехнулся Колобков. «Так, где там первый боксер?» Наместник города в противоположном конце уже отдавал команды. Из темного прохода показался крупный негр с приплюснутой головой, слегка подергивающийся при ходьбе и как-то странно кривящий левую часть лица. Он уже успел полностью обнажиться. Кулачный бой полагалось проводить голышом. Руки ему обмотали толстыми кожаными ремнями, усаженными крупными свинчатками. «Справишься?» – с некоторым опасением спросил Колобков. «Я тяжеловес, шеф», – равнодушно ответил Гена, снимая пиджак. «Только пусть и мне такие кастеты дадут. Я этому черному все кишки отобью». Гене тоже пришлось раздеваться догола. Правило категорически запрещает кулачным бойцам надевать что-либо, кроме ремней на руках. И ему выдали такие ремни, правда пришлось помочь в обматывании. Наместник игры встал в центре, поглядывая то на одного бойца, то на другого. Зрители подались вперед. Знаменитый Стурмлай Запа уже почти 3 центума удерживал титул чемпиона на рану, и у него накопилось уйма поклонников. Но и белокожий воин из-за моря выглядел очень внушительно. Когда Гена снял последнюю деталь одежды, в толпе начали передавать из рук в руки монеты. Многие уже успели поспорить, целиком ли эти люди белые, или самая важная деталь все-таки черная, как у всех. Проигравших пари оказалось гораздо больше, чем выигравших. Гена и Запа начали сближаться. Юбирейский боец вытаращил глаза и злобно ощерился. Гена молча сжал кулаки, неторопливо оценивая противника. Ему сразу стало ясно, что обычный спортивный бокс тут лучше не применять. Все-таки на руках не мягкие перчатки, а самые настоящие кастеты. Первый же удачный удар может оказаться и последним. Телохранитель резко шагнул вперед и нанес первый удар, целясь в область сердца. Пока что пробный, оценить противника. Запа молниеносно отшатнулся, даже не думая закрываться руками, как в боксе. Опасения Гены подтверждались. Кулачные бойцы Юберии использовали несколько иную технику, но, к его большой радости, менее совершенную, чем земной бокс. Они обменялись еще несколькими обманными ударами. Гена находился в стандартной левосторонней стойке, голова немного пригнута, подбородок прикрыт левым плечом, левая рука чуть поднята и выставлена вперед. Вес тела распределен равномерно на обе ноги. Запа же поминутно приплясывал, голова втянута в плечи, а руки широко расставлены и согнуты в локтях. При этом он очень низко наклонялся. Так он создавал серьезные неудобства более высокому сопернику. Люк-люкасть халоа тоа паус из азимор тхната. Твоя мать сделала тебя от больной белой крысы, презрительно заявил Запа. Хорошо, что Гена не понимал юберийского. Первый серьезный удар нанес Запа. Усеянный свинцовыми шишечками кулак впечатался в подбородок Гены. Телохранитель отшатнулся, брызнула кровь. Но в следующий миг назад отлетел уже Запа с разбитой переносицей. Сокрушающий удар русского бойца превратил и без того изуродованный нос в нечто совсем непотребное. Добавил хук слева Гена. Еще несколько минут бойцы калашматили друг друга. Кровь щедро орошала песок, на коже начали появляться синяки и кровопотеки. Но вот Гена размахнулся особенно сильно и нанес свой коронный удар в челюсть. Запа потерял 4 зуба и грохнулся на песок. «Нокдаун!» – гулко пробасил телохранитель, сплевывая кровавую слюну. «Раз, два, три, четыре, пять!» «Тальки! Тальки стулья!» – орали трибуны. «Добей его! Добей, придурок!» – надрывался Чертанов, переводя крики зрителей и рефери. По местным правилам, лежачего бойца вполне можно было добить, пока он не поднялся. Но Гена не понимал этих криков и не слышал тонущего в общем хоре Чертанова. На счете 5 Запа медленно поднялся на ноги, пошатываясь и хрипло дыша. Он сжал кулаки и с ревом понесся на Гену. Тот только усмехнулся. Разозлившийся боец – легкая мишень. Юбериец не успел нанести ни одного удара. Его встретил мощнейший джеб правой. Джеб – короткий резкий прямой удар в голову. Запа раскрыл рот, глотая воздух, и упал навзничь. «Раз!» – снова начал считать Гена. «Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, нокаут!» «Генлай! Генлай! Генлай!» – скандировали трибуны, приветствуя нового чемпиона. Телохранитель поднял руки, криво усмехаясь окровавленным ртом. Ему повезло, все зубы остались в целости. В него метали монеты, украшения и яркие птичьи перья. Трое младших наместников игры уже бегали, собирая все это добро. Награда от зрителей принадлежит победителю, за вычетом небольшой доли для амфитеатра. «Геныч, молодец, чемпион!» – захохотал Колобков, встречая усталого телохранителя. «Настоящий боксер! Все, отдыхай!» «Поздравляю, Петрлай!» – подошел криво улыбающийся наместник города. «Видят боги, твой кулачный боец куда лучше моего. Подожди немного времени, сейчас сюда доставят борца. Вот, возьми свой выигрыш за первый тур». В пухлую ладонь Колобкова опустилась одна моцарена. Петр Иванович скривился, он успел забыть, какую незначительную ставку сделал. Тяжелый кошель всякого добра, поднесенный Гене, только усилил его расстройство. «Поражение всегда грустно», — склонил голову наместник города. «Но я уверен, мой добрый друг, ты позволишь мне отыграться. Не увеличит ли нам ставки? Съешь ли ты одну виноградину? Съешь ли целый виноградник? Грех один и тот же». «Молодец, хорошо сказал», — одобрил Колобков. «Серега, ты пока не переводи. Валерыч, победишь его борца?» «Я тоже тяжеловес, шеф», — хмыкнул Валера. «И черный пояс по дзюдо. Слажу как-нибудь». «Серега, теперь переводи. Скажи мэру, что я ставлю большую канистру золота. Все, что выручил за жемчуг». «Петр Иванович». «Серега, заткнись и переводи. Понадобится твое мнение, спрошу». Чертанов мрачно перевел. Наместник города обрадованно закивал и махнул рукой. На противоположном конце арены уже раздевался его чемпион. Валера медленно снял все, кроме трусов. Борьба, в отличие от кулачного боя, проходила в набедренных повязках. Две миловидные рабыни неспешно начали натирать его благовонными маслами, громко и беззастенчиво обсуждая достоинство белого силача. Чертанов, единственный из землян, понимающий их слова, смущенно покряхтывал и думал, переводить ли это Валерия или не стоит. «Спасибо», – отстранил от себя девушек-дзюдоист, разминая кисти. «Шеф, а что тут за правила-то?» «Простые», – ответила вместо него Стефания. «Позволяются любые приемы, кроме ударов кулаком или ногой. Надо прижать противника лопатками к земле и удержать, пока вода из чашки выльется на землю. Это секунды две. Просто сделай это и победишь». «А, ну вроде как в борьбе нанайских мальчиков», – задумался Валера. «Ладно, сейчас я им покажу, что такое черный пояс». Аркаим Вухвайтайбо Анкаацариву, противник Валеры, прибыл прямиком из Ванвайга. Как и большинство ванвайгов, он отличался ширококосным сложением, чуть приплюснутым носом и очень темной кожей, гораздо темнее, чем у юберийцев или мбумбу. И, как и Стурмлай Запа, уже давно носил титул чемпиона на ранно, только не в кулачном бое, а в борцовском искусстве. «Сумимасен», – наклонил голову Валера. «Алгин хустуаррива». «Я не понимаю», – недоуменно посмотрел на него Аркаим. «Ну вот и поздоровались», – удовлетворенно кивнул Валера, бросаясь на него. Аркаим встретил Валеру умелым захватом за ногу, но получил в ответ локтем в грудь и молниеносный удушающий прием. Еще один захват, подножка и бросок. Валера упал, но тут же поднялся. «Вадзари», – пробормотал он, пригибаясь и с силой ударяя Аркаима головой в грудь. Это правилами не возбранялось. Ванвайк упал на бок, перекатился, подскочил как мячик и обхватил Валеру в могучих объятиях. Тот провел подсечку и вновь швырнул противника на землю. Уже валяясь на песке, Аркаим схватил телохранителя за голень и дернул. Валера упал. Теперь оба борца лежали на боку. Они не давали друг другу подняться, их руки и ноги переплелись, и они силой давили, стремясь перевернуть друг друга на спину. Валера покраснел от натуги, глаза вылезли из орбит, а на спине выступила кровь, раскрылась не до конца зажившая рана. Но и Аркаим выглядел не лучшим образом. Он оказался более рыхлым, чем пришелец земли, и уже начал уставать. Наконец Валера пересилил. Он перекатил Аркаима на спину и вдавил его лопатками в песок. Наместник игры очень медленно перевернул вверх дном килик с водой, и жидкость устремилась к земле. Шлепок, вверх подлетают комочки мокрого песка, и наместник кивает. Победа за Валерой. «Иппон», – выдохнул тот, поднимаясь на ноги. «Валерыч, вернемся домой, похлопочу, чтобы тебя президентским кимоно наградили», – заявил Колобков. «Не посрамил честь страны перед иностранцами». «Тогда уж полное дзюдоги». «Дзюдоги – костюм дзюдоиста, состоящий из кимоно, брюк и пояса», – застенчиво попросил Валера. «Это как получится. Серега, крикни мэру, чтоб тащил мой выигрыш». Чертанов послушно крикнул. Но тот уже и сам торопливо шел к победителю, а за ним рабыни волокли огромный кувшин, заполненный мацаренами и лаисами. Лаиса – монета юбери, чеканящаяся в виде шарика из электрона. «Ап-ап-ап! Ты честно заслужил эти деньги, Петрлай!» Сокрушенно покачал головой наместник города. «Но раз уж вода покрыла голову, так не все ли равно, на руку или на три пальца? В третьем поединке я хочу поставить на кон вот это, великое сокровище моей семьи!» У Колобкова жадно загорелись глаза. Наместник Мараха шевельнул пальцами, и рабыня поднесла деревянную подставку, накрытую платком. Платок сдернули, и под ним оказалось... белоснежная раковина, оправленная в золото и усеянная огромными драгоценными камнями. На макушке торчал громаднейший рубин. «Парамоша, да ты азартен!» – ахнул Колобков. «Гюнтер, твое мнение, сколько эта ботва стоит?» «Я не есть специалист в ювелирное дело, но мне казаться, что такой раковин должен оцениваться не менее, чем в 15 миллион евро», – закивал Грюнлоу, смотревший на сокровище с не меньшей алчностью. «Петр, мы есть обязан его заполучить!» «Автомат у тебя заряжен?» «Петр, это и Шмайсер, он не автомат, а он пистолет-пулемет!» «Да какая нафиг разница?» – поморщился Колобков. «Патронов много?» «О да, достаточно. Но, Петр, ты хочешь бургомистра, как все это есть по-русски, отстрелить?» «Да ты че, Гюнтер?» – обиделся Колобков. «Я что, от мороза какой-нибудь? Людей за брюлики стрелять? Просто выиграем третий раунд!» «Серега, спроси у мэра, в третьем туре точно можно использовать любое оружие? Совсем-совсем любое?» «Да, совершенно любое», – подтвердил наместник города, выслушав перевод. «Любое оружие, любые доспехи. Можно сражаться на колеснице, если хочется. Никаких ограничений нет. С каждой стороны только по одному бойцу. Но они могут пользоваться всем, чем хотят». «Тогда в чем проблема?» – пожал плечами Колобков. «Гюнтеров дедушка, замочит ихнего фраера, и раковина с брюликами наша. Серега, скажи мэру, что ставка принимается». «Он спрашивает, что вы поставите напротив», – перевел Чертанов. «Говорит, что эта раковина стоит бешеных деньжищ, почти как целый дворец. Редчайший уник». «Да вот хоть чайку мою, он же ее как раз хотел купить, верно?» Ну вот и скажи. Петр Иванович. Серега, в глаз дам. Хорошо, хорошо, вы начальник. Пробурчал сисадмин, осуществляя перевод. Наместник города предложению ужасно обрадовался. Он торопливо отдал указание наместнику игры, тот сделал положенные отметки на пергаменте и предложил держащим пари расписаться. Ставки пошли очень крупные. Одним честным словом обойтись было уже нельзя. «Договорились, Петр Лай!» Ехидно ухмыльнулся он, выхватывая свиток и убегая. «Сейчас, сейчас явится мой поединщик!» В противоположном конце арены уже поднимали навесные ворота. Огромные! Их тянули с помощью 10 могучих эпиорнисов. А из ворот начал медленно выходить некто очень-очень огромный. «Гигантский черный тролль!» – застонала Стефания.